Глава 21, в которой появляется ложечка. Он лежал в коконе, сотканном из призрачных снов и повторяющегося эхо фразы ключа, которая обычно вводит его в транс. Чему-чему, а этому даже не обладающих даром королевских отпрысков обучить сумели. Как и множество движений и слов, которые должны были управлять королевской магией, но из-за ее отсутствия превратились в набор бессмысленных звуков и сложных связок жестов, напоминающих бой с тенью. Да, мы отбиваемся и нападаем на противника тень, но никогда не встретимся с нею, обретшей плоть. Силвер не досадовал на отсутствие у себя магического дара. Ну, разве что в раннем детстве. Как оказалось, у него имеется множество других полезных достоинств, которых нет у остальных братьев. Даже у Агилуса с некоторыми проблесками чародейского таланта. Главное, что продолжает действовать защита королевской крови, что никто из недобрых волшебников никогда не сумеет задурить ему голову и отвести глаз. А потом у него появилась площадь, а после нее весь город. А потом, нежданно-негаданно, ему на плечи обрушилась вся страна. Тут уж не досетований на то, чего не имелось с самого рождения. Тут впора оплакивать то, что ты потерял. Транс — очень полезная штука. Ты можешь отдохнуть всего за 5 минут, пусть даже перед этим провел на ногах несколько суток. Можешь отпустить измученный разум, безуспешно бьющийся над решением какой-то проблемы, и загадка явится к тебе, словно на ладони, такая простая и изящная. Или можешь спрятаться в трансе, укрыться от невыносимой боли ран, полученных в бою, или при пытках. На этот раз пытались сломать и его транс-защиту. Иногда паучихе это даже удавалось, и тогда боль пронизывала все его тело, заставляя корчиться, выгибаться, прикусывать губу до крови, чтобы задавить рвущийся на свободу отчаянный вопль. Но все равно Силвер смотрел на происходящее с ним словно со стороны. Издалека, как будто из будущего, когда стихнет уже острая боль и зарастут старые раны. Думал безо всяких эмоций, что при первом же удобном случае обязательно убьет паучиху. Никаких законов, договоренностей и прочих человеческих благоглупостей для нее не существует. Финер. Ну, Финер пойдет под суд за покушение на жизнь и здоровье законно правящего короля Риста и за попытку узурпировать трон. Оставалось сейчас всего ничего — выжить и найти способ выбраться из этой ситуации. Может, вместе с защитой от боли транс даст ему и решение. Что-то неуловимо изменилось в окружающем мире. А потом проникло и в его кокон. Словно все пространство пронизали новые линии энергии. Появились новые цвета и оттенки, прозвучали и запели новые ноты, проснулись и обострились чувства. Решение пришло само. На собственных ногах, в женском теле. Пришла Эмма. Теперь ему уже нельзя было оставаться в стороне. Надо возвращаться, чтобы наблюдать, выжидать, пытаться контролировать ситуацию. Выход из транса на этот раз он выбрал постепенный, медленный, и все равно болевой шок едва не отправил его в забытье, из которого уже можно было не вернуться. Но он вернулся. Нельзя же оставлять Эмму одну. Он не слишком четко видел ее лицо, но ему показалось, что женщина плачет. Силвер надеялся, что плачет она из-за него, а не от того, что кто-то ее успел обидеть, пока он отсутствовал. Улыбнулся, ну или хотя бы попытался. Очень уж ощущения от пыток были разнообразными. Во всяком случае, его гримаса Эмму не напугала. Хотя ее вообще трудно запугать. Попытался успокоить и подбодрить парой приветливых слов. А Эмма, как всегда, оказалась на высоте. Велела не терпеть боль молча, как мальчишке, желающему выказать себя героем, орать, если хочется. И сунула в руку металлический предмет. Он машинально скрыл его от посторонних глаз, прежде чем успел понять, что же это такое. Ложка. С очень прочной и твердой ручкой, которая не гнется, когда расшатываешь и разгибаешь ею металлический наручник. С острым концом и острым же краем, которым можно подпиливать толстый кожаный ремень. А при этом еще приходится орать от боли, собачиться с Финеером, приглядывать за рисующей Эммой. «Ну что ты там еще задумала, моя волчица?» И ждать, ждать, ждать подходящего момента. Благо, что палач пока не успел искалечить его окончательно. Например, не дошел еще до дробящих кости инструментов. И благо, что, соблюдая писанные правила своего устава, каждые 40 минут делал перерыв, дабы привести клиента в сознание, дать ему возможность подумать и ответить на вопрос нанимателя. Да и самому передохнуть. Палач иногда даже отгонял от Сильвера старуху-ведьму, когда та чересчур увлекалась причинением ему мучений. На это она мастерица, да... Вот за последнее король был готов простить ему многое. Момент настал, когда Финеар ударил Эмму. Взметнувшуюся обжигающую волну гнева Сильвер выплеснул лишь в окончательно сорвавшем глотку вопле Финеар, а сам расчетливо выждал, когда палач отвлекся на шум и свалку, и лишь тогда сжал кулак и рванул на себя наручник. Подпиленные ремни лопнули, металлический браслет нехотя разжал пасть, выпуская из своих тесных тисков окровавленное запястье. Сильвер выхватил у зазевавшегося палача докрасно раскаленный с одного конца металлический прут. Ударил им мучителя, отдернул обратно. Палач качнулся и попятился, хватаясь за лицо. Кажется, в глаз угодил. Сильвер резко развернулся и обрушил прут на паучиху. Та безмолвно рухнула на пол. Среагировав на чей-то крик, успел отбросить кинувшегося на него Финеара. Еще несколько секунд возни с кандалами, и он встал навстречу брату.